Татьяна затушила сигарету в блюдечке и откинулась на спинку стула. «Почти 2 года прошло, с тех пор мужа не видела. Квартирку снимаю крошечную, до работы ехать далеко. Гошку из садика самого последнего забираю. Зато ты карьеру сделала», — проговорила я, пытаясь ее утешить. «Карьеру?» — она сухо и нервно засмеялась. «Такую карьеру я и врагу не пожелаю». «Ну как же?» — пробормотала я. «Ты директор, глава фирмы. Не так уж плохо для женщины». «Фирма?» — она перегнулась через стол и понизила голос. «Если бы ты знала, что это за фирма, ни за какие деньги бы сюда не пошла. Хоть мне очень деньги нужны, я ведь теперь одна ребенка воспитываю. И тебе, кстати, очень не советую в эту фирму устраиваться. Держись от нее подальше». «А что такое?» — спросила я. «Чем тебе твоя фирма не нравится? Мало ценят или работать приходится допоздна?» «Да нет», — Татьяна криво усмехнулась, — «не в этом дело». «А в чем же?» — не отступала я, хотя и видела, что Татьяне не очень хочется отвечать. «Вот как эта фирма называется?» — проговорила она вполголоса. «Ну, Сайгак», — ответила я, не понимая, к чему она клонит. «Верно», — подтвердила она. «А полгода назад в этом же месте другая фирма располагалась, и называлась она Архар. А еще за 8 месяцев до того была фирма Муфлон». «Ну и что?» Я по-прежнему ничего не понимала. «А то, что все эти фирмы — самые настоящие конторы по изготовлению рогов и копыт. То есть чистой воды липа. Подставные конторы. Бабочки-однодневки». «Для отмывания денег, что ли?» Татьяна прикусила язык, сообразив, что сказала лишнее, и опасливо огляделась по сторонам. «Кроме нас в кофейне никого не было, только молоденькая девушка в кружевном переднике за стойкой старательно протирала чашки». «Да брось ты», — попытался я успокоить Татьяну. «Может, все не так плохо, как ты думаешь?» Видно, у Татьяны накопилось на душе и хотелось перед кем-то выговориться. Так что я подвернулась ей в подходящий момент. «Понимаешь, — начала она, — есть такая крупная ритейлерская сеть, в общем, большая компания, владеющая несколькими гипермаркетами. Ты, конечно, знаешь, Бонжур». «Еще бы!» — я уважительно кивнула. «Кто же их не знает? Огромные магазины, толпы покупателей. Наверняка через них проходят многие миллионы. А при чем тут твой Сайгак?» «В том-то все и дело. Через эти гипермаркеты проходят миллионы, и налогов компания должна платить очень много. А кому хочется отдавать лишние деньги? Вот владельцы сети придумали такую схему. Все продукты и товары приобретает по низкой цене Сайгак, а потом перепродает сети гипермаркетов втридорога. Так что у тех почти не останется прибыли, и налоги платить нечего». «А вся прибыль оседает в твоем Сайгаке», — догадалась я. «Ух, ничего себе!» «Вот именно», — подтвердила Татьяна мою догадку. «Сейчас прибыль оседает в Сайгаке, до того в Архаре, еще раньше в Муфлоне и в каких-нибудь других рогах и копытах. Вот это называется схема налоговой оптимизации». «А сами эти рога и копыта налогов не платят?» «Сначала у новой фирмы налоговая льгота, потом начинаются проволочки с отчетностью, а потом ее закрывают. Закрывают раньше годового отчета и открывают на ее месте новую, сменив весь персонал, включая руководителя. Так что я не директор, как ты думала, а зиц-председатель фунт, как в золотом теленке Ульфа и Петрова. Просижу на этом месте еще несколько месяцев, и все, до свидания». «А что было с прежними директорами?» — спросила я после короткой паузы. «В том-то и дело», — прошептала она, округлив глаза. «Неужели сели?» Я поняла причину ее испуга. Действительно, перспективы не из приятных. «Нет», — она снова откинулась на спинку стула. «Директор Архара исчез бесследно. Директор Муфлона попал в аварию и погиб. А кто был до него, мне узнать не удалось. Понимаешь теперь, с чего я так дергаюсь? Сама говоришь, что Альбина Николаевна бухгалтер увольняться надумала. А эта такая тетка на 2 метра под землей видит. Если уж она почуяла, что пора отсюда ноги делать, то, значит, так и есть. Вот надумают они Сайгак закрыть, станет Таня им больше не нужна. И пристукнут где-нибудь в темном переулке, чтобы не болтала. И Гошка сиротой останется». Голос ее дрогнул. Тут я пожалела, что сболтнула про увольнение неизвестной мне Альбины Николаевны. Только Татьяну еще больше растревожила. «Подожди», — прервала я Татьяну. «Если человек попал в аварию, в этом нет ничего удивительного. Знаешь, сколько людей за год по всей стране гибнет в дорожных происшествиях? Десятки тысяч. как от какой-нибудь эпидемии. А насчет того, который бесследно пропал, ты ничего не путаешь?» «Не путаю». У нее на лице появилось очень странное выражение, и тут меня осенило. «У тебя с ним что, что-нибудь было?» «Да ничего не было. Почти». Татьяна сгорбилась над своей чашкой и принялась размешивать кофейную гущу. «Но были кое-какие мечты и надежды. Сама понимаешь, работали вместе, сидели друг против друга. Он, Олег Петрович, ты человек вроде приличный, вежливый. Мне после моего мужа много ли было нужно? Доброе слово скажет, я и рада. Цветы подарит, духи, Гоша игрушку. Одинокий? Разведенный. Года 3 как развелся и квартиру разменял. Квартира, правда, не бог весть что». «Значит, была у него дома?» — спросила я въедливо. «Ну, была пару раз», — неохотно призналась Татьяна. «Квартира 1,5 комнаты на 1-м этаже в старом фонде. Ему при разводе больше не удалось выменить». «Как это 1,5 комнаты?» — не поняла я. «Уж либо 2, либо 1. По документам числилась 1 комната большая, а 2 без окон, вроде кладовки, но тоже довольно просторная. Я уж прикидывала, что там детское можно сделать, поставить лампы дневного света. И вполне будет уютно, а то я с Гошей однушку снимаю, сколько можно». «Ну а в постели-то он как?» — не удержалась я. «Да вроде ничего, все у него нормально», — как-то неуверенно ответила Татьяна. «В моем положении особо выбирать не приходится. Любви, конечно, страстной между нами не получилось, да я вот за Петеньку по любви выходила. А что вышло? А тут вроде человек солидный, воспитанный, машина есть, квартира, Гошке хорошо относится. Ну, я и решила попробовать». «Ну, подруга, у тебя действительно серьезные планы были на этого мужика». «Да планы-то были, а дальше планов дел не пошло. Как ту фирму закрыли, его уволили, меня назначили на его место. Но больше вроде некого было, а я тут под рукой. Я с дуру согласилась, не понимала еще, какие тут дела крутятся. Олег ушел с работы и как отрезала. Не звонит, не приходит. Я сначала вообразила, что ему обидно, что меня на его место назначили. Хотел поговорить с ним, объясниться. Позвонила, он не отвечает. Больше звонить не стала. Все-таки неприлично самой навязываться. А тут понадобились мне кое-какие бумаги от прежней фирмы. Хочешь не хочешь, надо было и с ним связаться. Ну, вроде как есть повод. Я снова позвонила. Тот же результат. Тогда решила съездить к нему домой». «Где это?» — спросила я на всякий случай. «На Васильевском. В общем, пришла я туда, а его уже и в помине нет. В квартире мастерская какая-то оборудована. В светлой комнате 3 таджиков сидят и лекарства фальшивые по баночкам расфасовывают. В темный склад оборудован». Она негромко хихикнула, как будто вспомнила что-то смешное. «Знаешь, кстати, какое лекарство они там фасовали?» Я, естественно, помотала головой. Ответа она не ждала. «Лекарство от простуды. Флювиталь. Видела я такую рекламу? Промокший рыболов бросает таблетку в стакан, и простуда как не бывало. А я-то на эту рекламу польстилась и купила этот флювиталь. Думала Гошке его давать, когда простудится. Ну, после того, что в той квартире увидела, выкинула всю упаковку». Татьяна сделала небольшую паузу и продолжила, посерьезнев. «Я пыталась от таджиков добиться, где хозяин квартиры, Олег Петрович Муромцев. Так они по-русски ни слова не понимают. Бормочут что-то. Единственное знакомое слово — полиция. Так и ушла ни с чем. Потом уж мне не до того стало. Поняла я, в какую историю влипла с этой проклятой работой. Теперь ночей не сплю. Все думаю, что делать. Скоро совсем от страха рехнусь». «Господи!» — выдохнула я. «А у тебя ведь ребенок». «В том-то и дело», — Татьяна пригорюнилась. «Так уходи из этой фирмы, пока не поздно». «Кто ж меня отпустит? У меня контракт, который я не могу разорвать в одностороннем порядке». «Ну, я не знаю, скажи, что помирилась со своим мужем и возвращаешься к нему в Сибирь». «Да», — она задумалась, — «может, правда, теперь мне дорога только в Сибирь. Там не найдут». Она взглянула на часы и спохватилась. «Ой, мне уже пора возвращаться. В общем, одно тебе могу посоветовать. Держись подальше от этой фирмы. Поищи работу в другом месте». Мы вышли из кофейни и двинулись обратно, в сторону офиса. Там я заметила припаркованный возле входа фирму серебристый «Мерседес» с раскосыми фарами. «Слушай», — я схватила Татьяну за локоть, — «а чья эта машина стоит возле Сайгака?» Тут она еще больше заторопилась. «Ух ты, начальство приехало, а меня, как назло, нет на месте». «Начальство?» — переспросила я. «Это что же за начальство?» Но Татьяна ничего не ответила. и, не попрощавшись, припустила к своему офису. А я неторопливо пошла за ней и увидела, как из «Мерседеса» выбрался крупный молодой мужчина с квадратным подбородком и наглыми маленькими глазками. Наверняка тот самый тип, которого описал Шнурок. Мордатый мужчина огляделся по сторонам и вошел в дверь Сайгака. Я прошла мимо двери, потому что соваться туда снова было опасно. Сотрудники видели, что я уже побеседовала с директором, так что версия с поиском работы уже не подойдет. А просто так подойти к директору тоже нельзя. Татьяна сейчас занята с начальством, ей мешать не стоит. Что-то не давало мне покоя, какая-то важная мысль или воспоминание, связанное с фирмой «Бонжур». Я точно слышала про нее раньше. То есть не слышала про нее только глухое, везде реклама этой фирмы, но в голове вертелось что-то другое. «Бонжур, бонжур», — все повторяла я про себя. Я тут вспомнила. Ведь это Машка Галкина, та самая несчастная Маша, у которой украли сумку, говорила, что ее мать работает главным бухгалтером в сети гипермаркетов «Бонжур». Что ж получается? Этот тип, что велел Шнурку украсть у Маши сумку, тоже имеет непосредственное отношение к фирме «Бонжур». И, судя по реакции Татьяны, он здесь еще и начальство. Что-то тут не сходится. А вернее всего, у меня просто мало информации. Нужно выяснить все про этого мужика на серебристом «Мерседесе». В раздумьях я приблизилась была к дверям офиса фирмы «Сайгак», но тут двери распахнулись, и мордатый мужик с наглыми глазками вышел оттуда в сопровождении девицы в полосатом свитере. Девица вульгарно хихикала и прижималась к нему крутым бедром. Мужик явно не сопротивлялся. Девица довела его до самой машины и не спешила уходить, хотя на улице сегодня дул ледяной ветер, и вообще было неуютно. Все же март, весенний месяц, только условно. Мужик принял от девицы коричневую кожаную папку, надо полагать, с какими-то документами, взялся рукой за дверцу «Мерседеса», а другой рукой ущипнул девицу за аппетитную попку. Та взвизгнула для порядка и шутливо замахнулась на него рукой, после чего вернулась в офис, чрезвычайно довольная. А мордатый тип стрельнул на меня своими наглыми глазками, но я заблаговременно от него отвернулась и прижала к уху мобильный телефон. «Пока, Виталик!» — крикнула девица вслед отъезжающей машине и помахала рукой. «Так-так, как немало я работала в офисе, все же имела представление о том, как начальство общается с подчиненными на людях. В самом захудалом офисе такое поведение неприемлемо. Это у себя на работе директор с секретаршей могут быть на «ты» и за ручку, а при посторонних — не боже мой. А тут при всем честном народе обнимаются и хихикают, и за руль сел сам. Стало быть, наконец дошло до меня, этот Виталик вовсе не начальник, а простой водитель. То есть не простой, а начальственный. Бывают, конечно, случаи, когда шеф сам за рулем, ну, любит он водить, но в случае с Виталиком было ясно, что если бы он являлся начальником, то ездил бы вольготно, разваляясь на заднем сиденье и хамил водителю, как мог. И секретаршу гонял бы по пустякам, и на подчиненных орал в кабинете. Да вот только бодливой корове бог рогов не дает, как говаривала моя бабушка. В это время что-то увесисто пихнуло меня бок. Я оглянулась и увидела Бонни. «Ты как здесь?» Я так удивилась, что вначале приняла его за другую собаку. Но Бонни вряд ли с кем-то перепутаешь. Не так часто встречаются на улицах бордовские доги, сами по себе, без хозяев и намордников. К тому же я знаю свою собаку так хорошо, что не спутаю ее не только с посторонней собакой той же породы, но даже с братом-близнецом. Бонни дружелюбно мотнул головой в сторону, и я пошла за ним. Там за углом стояла дядя Васина ржавая корыта, пардон, его обожаемая машина. «Василий Макарыч», — набросилась я на него, — «вы что, совсем с ума сошли? Для чего собаку на дело взяли?» «Уж извини, так получилось». Дядя Вася выглядел смущенным. «Вонечка очень просился к тебе». «Все ясно. Капризный док просто не выпустил дядю Васю из квартиры. Вот пришлось взять его с собой. Дядя Вася — человек простой и доверчивый. Где ему знать все хитрости, которые я освоила в обращении с Бонни? Теперь не будет меня критиковать и ворчать, что я неправильно воспитываю собаку. А то верно думал, что я там мед ем». «Не спрашивайте меня, как такому бегемоту, как Бонни, удалось втиснуться на заднее сиденье скромных «Жигулей». Бесконечно прав был знаменитый академик Павлов, когда утверждал, что нет предела собачьим возможностям». «Узнал что-нибудь?» — спрашивал Василий Макарыч. «Не томи, говори». Беспрерывно отпихивая голову Бонни, которую он норовил всунуть между нами, и уворачиваясь от потоков слюны, я поведала о своих наблюдениях. В процессе беседы меня посетила еще одна продуктивная идея, и я решила позвонить Маше домой, потому что мобильного у нее теперь не было, украли вместе с сумкой. По домашнему номеру долго никто не брал трубку, потом ответила Маша тихим простуженным голосом. На мой вопрос, знает ли она мордатого мужика с наглыми глазками по имени Виталик, Маша без колебаний ответила, что это водитель ее матери. И она помедлила. Не только водитель. «А что ты такая кислая?» — поинтересовалась я на прощание. «Еще что-то случилось?» «У нас Кузю убили», — прошелестела Маша и рассказала мне, кто такой Кузя и как печально он погиб. «Ужас какой!» Против воли я очень живо представила, как нахожу за гаражами холодное тело Бонни. Сердце глухо ухнуло вниз. Такого бы я не пережила. «Что же это получается?» — в недоумении рассуждал дядя Вася. «Мамаша наняла вора, чтобы он выкрал у дочери сумку? Она что, совсем ненормальная?» «Да нет, это, наверное, водитель на свой страх и риск», — сказала я. Пронюхал, что у Маши в сумке дорогой кулон, и решил прихватить, что плохо лежит. Сам зять побоялся, на него подумают, и мамаша крута, живо с работы выбросит. А так он вроде бы ни при чем. «Ой, сомнительно мне что-то», — вздохнул дядя Вася. «Все же до такого не каждый дойдет, чтобы у хозяйской дочери вещи красть. Тем более, если он на мамашу виды имел, в квартире по-хозяйски себя держал. Это же совсем дураком надо быть». И к тому же дядя Вася хлопнул себя по лбу. «Мимо все наши доводы не сходятся». Шнурок что говорил? Что мужик этот нанял его накануне, так? А Маша кулон взяла только вечером. Так что он никак не мог его видеть. Говорила же она, что мать приехала домой поздно, в квартире никого не было. И сумку она в прихожей не оставляла, чтобы этот Виталик не лазил. А утром она кулон подружке показала, уже в университете. Так что никак не мог он про кулон знать, когда шнурка нанимал. «А тогда зачем ему эта треклятая сумка понадобилась?» Мы с дядей Васей глядели друг на друга в полном недоумении. Ни у него, ни у меня не было никаких версий. «Маруся, ты куда?» Николай Прохорович натянул поводок, пытаясь удержать собаку, но она рвалась в кусты со страшной силой и волокла за собой их хозяина. «Кошка там, что ли?» Пробормотал он, поудобнее перехватывая поводок. «Маруська, чтоб тебя!» Николай Прохорович работал сторожем. Он охранял недостроенный загородный дом, принадлежащий богатой властной женщине из Новых Русских. Сам он с Марусей жил в садоводстве неподалеку, в уютном зимнем домике, после того, как жена выставила их из дома. Маруся была кавказской овчаркой, самого грозного и внушительного вида. Когда на проселочной дороге им с Марусей встречался какой-нибудь прохожий, при виде Маруси он непременно переходил на другую сторону и опасливо жался к обочине. Вообще-то полное имя овчарки было Марлен Дитрих, но Николай Прохорович для простоты и удобства давно уже и переименовал ее в Марусю. Действительно, когда эта косматая махина гналась за кошкой или норовила удрать от хозяина по каким-то другим собачьим делам, звать ее полным именем было как-то несподручно. И хозяин кричал ей вслед: «Маруська, зараза, ты куда-то намылилась? Вот сукина дочь! Никакого уважения к хозяину!» В советские времена Николай Прохорович был уважаемым человеком, начальником отдела крупного военного института. Его знали по имени-отчеству генерала, и когда он ездил в командировке в Москву, ему полагался билет в СВ. Но потом времена изменились. Большую часть сотрудников института разогнали. И Николаю Прохоровичу ясно дали понять, что в его услугах больше не нуждаются. Он был староват для того, чтобы заниматься челночным бизнесом, как многие соседи по садоводству, или открывать собственную торговую фирму, как некоторые коллеги по институту. Какое-то время он работал в маленькой фирмочке, которая выпускала поддельные этикетки для поддельного цейлонского чая. Но потом фирмочку закрыли со скандалом. Хозяина посадили, а рядовые сотрудники отделались испугом. И оказались на улице. К этому времени жена Николая Прохоровича, прежде скромный рядовой инженер, нашла себя в новомодной науке астрологии. Вместо привычного человеческого имени Татьяна она приняла странное прозвище Аделаида, дала объявление в нескольких газетах, и, как ни странно, клиенты повалили к ней косяком. В основном это были не клиенты, а клиентки. измученной жизнью женщины, которые потеряли работу и не смогли своевременно создать семью. Теперь они готовы были заплатить последние деньги, чтобы услышать от Аделаида, что терпеть им осталось совсем немного, что звезды расположились самым благоприятным образом, и вот-вот на горизонте появится немолодой, но очень представительный мужчина с седыми висками и грустным взглядом, как у композитора Раймонда Паулса, собственным бизнесом на Кипре и собственным трехэтажным доме на берегу Финского залива. Дела у Аделаиды шли хорошо, но Николай Прохорович в ее жизни места не оставалось. Почувствовав себя одиноким, он приобрел маленького лохматого щенка. Щенок к нему очень привязался и заменил Николаю Прохоровичу все — семью и трудовой коллектив. Правда, маленький щенок быстро рос, превратился в огромного косматого зверя. Это совпало по времени с новым изменением в жизни Аделаиды. Она настолько поверила в свои астрологические прогнозы, что когда сделала прогноз себе самой и увидела удачное расположение звезд, то ни на секунду не усомнилась, что на ее горизонте вот-вот появится тот самый мужчина с седыми висками и трехэтажным домом. В таких обстоятельствах муж и его собака явно оказались лишними, и однажды за завтраком Аделаида заявила: «Забирай свою зверюгу и выметайся из моей жизни с первой космической скоростью. Я не намерена до глубокой старости тянуть вас, как бурлак на Волге». «Куда же мы денемся?» — спросил Николай Прохорович, прижимая к себе огромную Марусину голову. «Переберитесь на дачу», — строго приказала Аделаида. Она уже давно все продумала и решила, что скромный домик в садоводстве ей совершенно не нужен, поскольку у ее будущего возлюбленного, которого гарантировали ей звезды, имеется собственный трехэтажный дом на морском берегу. Николай Прохорович вздохнул, собрал свои немногочисленные пожитки. Самым нужным из них оказался овчинный милицейский тулуп, купленный по большому блату в советские времена, и вместе с собакой переехал на дачу. Марусь такое изменение в жизни очень понравилось. Она гораздо лучше чувствовала себя за городом. К этому времени Николай Прохорович уже вышел на пенсию, пенсия у него была небольшая, и хотя потребности он имел самые скромные, но денег им с Марусей все же не хватало. К счастью, более обеспеченные соседи по садоводству, узнав, что пенсионер с собакой живет за городом круглый год, наняли его сторожем. Маруся была от природы благодушной, но на малознакомых людей, как уже сказано, ее грозная внешность и огромные желтоватые клыки производили сильное впечатление. Так что воровство и хулиганство в садоводстве значительно сократились. Однако вскоре рядом с садоводством начала строить свой дом богатая и влиятельная женщина Анна Сергеевна Галкина. Она пригласила Николая Прохоровича с Марусей охранять свой строящийся дом и предложила им гораздо больше денег, чем соседи. Николай Прохорович крякнул и согласился. Им с Марусей непременно нужно было подкупиться на зиму дров и еще что-то подремонтировать в их домике. Так что теперь они обходили строящийся дом Анны Сергеевны по нескольку раз за ночь. Днем, когда они отсыпались, на объекте находились таджикские гастарбайтеры при командовании старого бригадира Наджибулы. На ночь хозяйка не позволяла таджикам оставаться в своем доме. Для них неподалеку поставили утепленный вагончик. «Маруська, морда кавказской национальности!» — крикнул Николай Прохорович, обеими ногами упираясь в землю и пытаясь удержать собаку. «Что ты там нашла?» Маруся, она же Марлен Дитрих, несмотря на свое артистическое имя, обладала простонародными замашками и вечно норовила сожрать какую-нибудь гадость. Пару раз у нее из-за этого случались расстройства желудка. Поэтому хозяин всячески пытался удержать собаку от таких легкомысленных поступков. Вот и сейчас она явно стремилась в кусты, потому что обнаружила там что-то съедобное. Натянув поводок, она нагнулась и подобрала с земли подозрительный кусок мяса. «Маруська, фу!» — рявкнул на нее хозяин. «Брось сейчас же эту гадость, не хочу я с тобой к ветеринару таскаться». Но овчарка, хитро покосившись на хозяина, уже проглотила аппетитную находку, громко чавкнула и потрусила дальше по дорожке с чувством выполненного долга. «Бессовестная собака!» — бормотал Николай Прохорович, едва поспевая за ней. «Что, я тебя не кормлю, что ли? Нет, ты глаза не прячь, ты мне прямо отвечай. Я тебя кормлю?» Маруська утробно рыкнула, утвердительно отвечая хозяину. «Так что ж ты, бессовестная морда, всякую дрянь жрешь? Ты ведь не знаешь, что это такое и кто это тут бросил? И я не знаю. Может быть, это тухлятина какая-то или вообще отрава?» Сам он в такие предположения не верил и говорил это больше в воспитательных целях. И Маруся, похоже, все отлично понимала. Поэтому она виновато поскуливала, давая хозяину понять, что больше так поступать не будет. «Да, так я тебе и поверил», — проворчал Николай Прохорович. Прошло еще 10 минут, и они уже заканчивали очередной обход участка и дома, когда Маруся повела себя как-то странно. Она начала глухо поскуливать, припадать то на одну лапу, то на другую, а потом вообще сошла с тропинки и завертелась на одном месте, будто пытаясь поймать свой хвост. «Маруся, Марусенька!» — забеспокоился Николай Прохорович. «Ты что? Что с тобой?» Маруся жалобно заскулила, ее передние лапы подогнулись, и она ткнулась в снег колобастой головой. «Марусенька, девочка моя!» — запричитал хозяин. «Да что с тобой случилось? Вот жрешь всякую гадость, а потом...» Он вспомнил о ее антисанитарном проступке, но тут же понял, что сейчас не время для воспитательных мероприятий. Подбежав к собаке, он обхватил ее голову, прижал к себе. «Что с тобой?» Собака жалобно вздохнула, закатила глаза, попыталась встать, но передние лапы разъехались. Она завалилась на бок и затихла. «Маруся, Марусенька!» — бормотал Николай Прохорович, обнимая собаку. «Да как же это?» Он был так потрясен случившимся, что не заметил, как от заснеженных кустов к нему метнулась пригнувшаяся человеческая фигура. Только услышав совсем близко скрип снега, сторож оглянулся и увидел занесенную над своей головой руку с монтировкой. «Ты кто?» — вскрикнул Николай Прохорович. «Ты зачем?» Больше ничего сказать или сделать он не успел, потому что рука незнакомца опустилась, и тяжелая монтировка с размаху ударила сторожа по голове. Николай Прохорович глухо охнул и упал на косматую тушу Маруси. Незнакомец, убедившись, что сторож ему не помешает, вернулся к кустам, подхватил оставленную там канистру и подбежал к недостроенному дому. Здесь он открутил от канистры крышку и обошел всю стройку, щедро поливая свежее мерзлое дерево, резко пахнувшее жидкостью. Под конец он сгреб в кучу стружки, оставленные возле крыльца рабочими, и вылил на эту кучу остатки бензина. Закончив свой обход, незнакомец, крупный сутулый мужчина средних лет с кривым шрамом на левой щеке, отошел в сторонку и закурил. При этом он настороженно оглядывался по сторонам и прислушивался к немногочисленным звукам зимней ночи. Со стороны садоводства долетал ленивый лай тамошних собак, да еще от вагончика, где ночевали гастарбайтеры, доносилась приглушенная расстоянием заунывная восточная музыка. Несколько раз со вкусом затянувшись, незнакомец достал из кармана дешевую одноразовую зажигалку, выщелкнул из нее бледный язычок пламени и бросил зажигалку на кучу стружек. Стружки вспыхнули ярко и радостно, отбросив на изуродованное лицо поджигателя живые красноватые отцветы. Секундой позднее пламя перекинулось на притолки, на стропила, и вскоре весь дом пылал, как огромный костер. Поджигатель отшатнулся от пышущего в лицо жара, удовлетворенно усмехнулся и припустил прочь от дома, к скрытому за кустами заснеженному проселку. Пробежав по этому проселку 300 метров и миновав вагончик гастарбайтеров, поджигатель увидел свою машину, которая дожидалась его на обочине. Отряхнув снег, он сел за руль, включил зажигание и помчался в сторону города.